Глава 6. В Сиаме в 1910 году власть перешла от короля Рамы V к королю Раме VI. Один из принцев, которых посылали учиться в Японию, был младшим братом нового короля и сыном Рамы V. Официальным его титулом был Праонг Тяо, а именем Патанадид. По-английски его было принято называть His Highness Prince Patanadid, его высочество принц Патанадид. Приехавший с ним вместе второй принц приходился внуком Раме IV и был в большой дружбе с двоюродным братом. Официальным его титулом был Мом Тяо, именем Крицада. Его высочество принц Патанадид звал его ласково Кри. Но Крицада не забывал выражать почтение к члену семьи правящего короля и называл принца Патанадида Тяо Пи. Оба были ревностными, благочестивыми буддистами, но в повседневной жизни носили европейскую одежду и прекрасно говорили по-английски. Новый король беспокоился, как бы молодые принцы не вестернизировались, и решил отправить их учиться в Японию. Принцы не возражали, и единственное, что их огорчало, это разлука Тяо Пи с принцессой, младшей сестрой Кри. Их любовь была при дворе объектом добрых шуток. Было решено, что когда Тяо Пи вернется, закончив учебу, они отпразднуют свадьбу, поэтому волноваться о будущем было нечего. Но принц Патанадид при отплытии корабля выказывал глубокую печаль, что было странным для жителя страны, где люди обычно сдержаны в выражении чувств. Морское путешествие и участие кузена несколько смягчили страдания молодого принца. Когда Киоаки встретил принца в своем доме, то юные смуглые лица того и другого показались ему даже чересчур оживленными. До зимних каникул принцы посещали школу по желанию, пока только для знакомства, хотя было решено, что они начнут учиться с Нового года. Официально зачислить их предполагалось в новом учебном семестре, весной, когда они немного овладеют японским языком и привыкнут к окружающей обстановке. Под спальни принцев отвели две смежные гостевые комнаты на втором этаже европейского дома, так как там было установлено привезенное из Чикаго паровое отопление. За ужином, на котором все собрались в доме Мацугае, и Киоаки, и гости чувствовали себя напряженно, но после ужина, когда молодые люди остались одни, все оживились. Принцы показали Киоаки фотографии блистающих золотом храмов Бангкока и снимки изумительных пейзажей. Они были ровесниками, но в принце Крицаде еще оставалась непосредственность, ребячество, а у принца Патанадида Киоаки с радостью обнаружил мечтательный, похожий на его собственный, характер. Одна из фотографий запечатлела вид известного монастыря Ват-По, где находилась огромная статуя сидящего Будды Шакьямуни. Фотография была мастерски раскрашена от руки. Казалось, так и видишь все это перед глазами. На фоне синего с горой облаков тропического неба разбросаны листья кокосовых пальм. Несравненной красоты красно-бело-золотой монастырь вызывает в груди трепет восторга. Ярко-красные в золотом обрамлении створки ворот, охраняемые с двух сторон золотыми изваяниями божественных стражей, белые стены и ряды белых колонн в верхней части переходят в тончайшей резьбы золотые кисти. Они как бы соединяют сплошь покрытую сложным рельефным узором красную золотом крышу и поддерживающий ее фронтон. Наконец, в центре крыши возвышается ослепительная трехъярусная пагода, пронзающая лучезарное небо. На лице Киоаки отразилось восхищение этой красотой, очень обрадовавшее принцев, и Патанадид сказал, вглядываясь куда-то вдаль узкими проницательными глазами, которые казались совсем не к месту на добром круглом лице: «Я особенно люблю этот храм. В море, по дороге сюда, я несколько раз видел его во сне. Из глубин ночной пучины встает золотая крыша, а за ней постепенно весь храм. Корабль движется прямо к нему, а когда храм виден полностью, корабль всегда оказывается далеко от него. Выросший из воды храм, в струях стекающей морской воды, сияет в свете звезд и похож на молодую луну, поднимающуюся над горизонтом над вечерним морем. Я на палубе соединяю ладони, чтобы поклониться ему. И удивительно, храм так далеко, ночь, темно, а я отчетливо до мелочей вижу красный золотом узор. Я рассказал этот сон Кри, сказал, что храм следует за нами в Японию, но Кри стал дразнить меня со смехом, утверждая, что преследуют меня совсем другие воспоминания. Я тогда еще рассердился, но теперь начинаю чувствовать что-то похожее. Ведь все священные предметы состоят из того же, что и сны с воспоминаниями. Отделенные от нас пространством и временем, они воспринимаются как явившееся чудо. Эти три сущности — идеал, сон, воспоминания — объединяет то, что их нельзя потрогать рукой. Стоит лишь на шаг удалиться от материальных, осязаемых предметов, как они превращаются в идеальные, становятся чудом, приобретают редкую красоту и прелесть. Святость идеал присутствует во всем, но мы касаемся рукой, и предмет оскверняется. Люди — странное создание. Все, до чего мы дотрагиваемся, мы оскверняем. При этом в душе у нас есть все задатки для того, чтобы стать святыми. Тьяо Пи рассуждает о сложных вещах, а на самом деле речь идет о возлюбленной, с которой он расстался. «Покажи Киаки фотографию», — перебил двоюродного брата Крицада. У Патанадида порозовели щеки, но из-за смуглого цвета кожи это было не очень заметно. Увидев его колебания, Киоаки не стал настаивать и перевел разговор на другую тему. «Так вы часто видите сны?» «Я тоже, и даже веду дневник снов». «Если бы я только понимал по-японски, мне так хочется попросить почитать его». У Тьяо Пи заблестели глаза. Киоаки, видя, как легко, несмотря на чужой язык, доходит до сердца собеседника его увлечение снами, которое он боялся открыть даже другу, испытывал к нему все большую симпатию. Однако вскоре беседа застопорилась, и Киоаки, по быстрым движениям лукавых глаз Крицады, вдруг догадался. Это потому, что он не настаивал: «Покажите фотографию». Тяо Пи, видно, надеялся, что он будет настаивать. И как только Кияки попросил «покажите мне фотографию преследующей вас мечты», Крицада опять вмешался. «Храма или любимой?» И хотя Тяо Пи посмотрел на него укоризненно, словно упрекая за столь легкомысленное сравнение, Крицада снова повертел головой и показал на разложенные фотографии. «Моя сестра принцесса Тьянтрапа. Это значит лунный свет. Мы обычно зовем ее Йинг Тьян, принцесса Тьян», — пояснил он. Взглянув на фотографию, Кияки был слегка разочарован тем, что против ожидания на снимке была обычная девушка. Вряд ли бы кто-нибудь отличил эту чуть надменную девушку в белом кружевном платье с белой лентой в волосах и с жемчужным ожерельем на шее от ученицы привилегированной женской школы Гакусюин. Была некоторая прелесть в ее волосах, волнами спадающих на плечи, но смелые брови, широко будто в удивлении распахнутые глаза, губы, слегка поднятые в уголках рта, напоминающие тронутые зноем лепестки цветка, все это было детским, еще не сознающим собственной красоты. Конечно, и это тоже была красота. Но слишком чувствовалась в ней природа птенца, который пока и не помышляет о полете. По сравнению с ней, Сатоко в 100, нет, в 1000 раз больше женщина, невольно сравнивал Кияки. Может быть, я и ненавижу ее за то, что она слишком женщина. Да Сатоко еще и намного красивее и осознает свою красоту. Она все знает. Знает, к несчастью, даже о моей неопытности. Тяо Пи, углядев, по-видимому, в глазах у пристально смотревшего на фотографию Кияки некоторого рода посягательство, резко вытянул изящные янтарного цвета пальцы и взял фотографию. Уловив изумрудный блеск, сверкнувший на одном из этих пальцев, Кияки только теперь обратил внимание на великолепный перстень Тяо Пи. Огромный прямоугольной огранки изумруд, весом, пожалуй, что в 23 карата, украшал массивный золотой перстень, на котором были в деталях выгравированы звероподобные лица пары божественных стражей. «Это мой камень. Я родился в мае. Йинг Тьян подарила мне его на прощание», все еще застенчиво пояснил Патанадид. «За такую яркую вещь в школе, пожалуй, будут ругать. Еще чего доброго и отнимут», — предостерег Кияки и начал серьезно по-японски давать советы, где принцу следует держать перстень. Извинился, что невольно перешел на родной язык, и повторил тоже по-английски. Он предложил обратиться к отцу, чтобы тот порекомендовал сейф в хорошем банке. Разговор пошел откровеннее. Уже и Крицада показал маленькую фотографию своей подруги, а потом принцы стали приставать к Кияки, непременно желая увидеть портрет его возлюбленной. Тщеславие молодости вынудило Кияки среагировать мгновенно. «У нас нет обычая обмениваться фотографиями, но я вас скоро с ней познакомлю». У него не достало смелости показать одну из тех фотографий Сатоко, что с детских лет наклеивались в его альбом. Он заметил, что хотя уже давно стали превозносить его красоту, хотя люди восхищались им, за все 18 лет, проведенных в этой скучной усадьбе, у него не было ни одной подружки, кроме Сатоко. Сатоко была другом и врагом одновременно, совсем не похожей на куклу из застывшей патоки сладких чувств, как это было у принцев. Кияки разозлился на себя, на всех и на все. Ему казалось, что даже в словах подвыпившего отца, заботливо сказанных на последней так называемой прогулке, пряталась презрительная насмешка над одиноким мечтательным сыном. Сейчас все, от чего он отказывался из чувства собственного достоинства, наоборот, ранило его. Смуглая кожа здоровых юношей из южной страны, их горящие, словно стальным мечом пронзающие глаза, их длинные тонкие пальцы янтарного цвета, умеющие, несмотря на молодость, ласкать, все это словно говорило Кюяки: «Как? У тебя еще нет возлюбленной?» И, будучи не в силах сдержаться, Кюяки с холодным изяществом подчеркнул: «Я вас скоро обязательно с ней познакомлю». Но каким образом он мог бы похвастаться красотой Сатоко перед новыми друзьями-иностранцами? После долгих колебаний Кюяки наконец написал вчера адресованное Сатоко безумное оскорбительное письмо. Он несколько раз переписывал его с намерением сделать как можно более язвительным, и оно буквально засело в уме. «Я сожалею, что вынужден написать такое письмо в ответ на ваши угрозы». С этой оборванной фразы начиналось письмо. «Вы окутали себя бессмысленной какой-то страшной загадкой и, не объяснив ситуацию, сообщили ее мне, сковав руки и погрузив в полный мрак. Я вынужден спросить вас о том, что двигало в данном случае вашими чувствами. Это недоброе отношение, и я усматриваю в нем отсутствие не просто привязанности, но и капли дружеских чувств. В ваших коварных действиях была определенная цель с заглавной буквы, которой вы не сознавали, и я из вежливости умолчу о ней. Однако теперь я могу сказать, что ваши усилия, ваши замыслы лопнули, как мыльный пузырь. Я в смятении, отчасти по вашей вине, переступил через один из жизненных порогов. Я воспользовался случайным предложением отца и пошел по дороге, которую должен пройти каждый мужчина: вкусить удовольствие от чувственных наслаждений. По правде говоря, я провел ночь с гейшей, которую порекомендовал отец. Другими словами, испытал допускаемое для мужчины общественной моралью официально признанное удовольствие. Этой ночью у меня полностью изменилось представление о счастье, и совершенно другим стало мое отношение к женщине. Оказывается, ею можно забавляться как маленьким похотливым зверьком. Я думаю, что это хороший урок, данный мне обществом, и я, не разделявший прежде взглядов отца на женщин, без отвращения ощутил в себе сына своего отца. Вы, с вашими старомодными представлениями давно ушедшей эпохи, читая эти строки, скорее порадуетесь за меня. И, может быть, довольно улыбнетесь, полагая, что мое физическое отвращение к женщинам-профессионалкам еще больше поднимет духовное уважение к женщинам другого рода». «Нет, решительно нет. С этой ночи я...» «Правду говорят, прогресс есть прогресс. Все сломав, бросился в неизвестность. Там для меня не существует никакой разницы между гейшей и знатной дамой, жрицей любви и неопытной девочкой, безграмотной женщиной и так называемым синим чулком. Всякая женщина всего лишь похотливый зверек. Все остальное — грим, все остальное — одежда. Мне трудно выговорить это, но скажу, что теперь и вас я считаю только одной из них. Задумайтесь над тем, что Кио, которого вы знаете с детства, послушный и чистый, управляемый, игрушечный и милый Кио, уже умер. Принцам, похоже, показалось странным, что хотя было еще и не так поздно, Киоаки поспешно бросил спокойной ночи и покинул комнату. Правда, как подобает джентльмену, он, внешне соблюдая гостеприимство, внимательно проверил, все ли приготовлено для сна, осведомился о пожеланиях гостей и только тогда ушел. И все-таки, почему же в такой момент? «Меня никто не понимает», — размышлял он, бегом пересекая длинный переход между европейским и главным домами. По дороге у него несколько раз всплывало в памяти имя Хонды, но его сложные представления о дружбе будто отталкивали его от Хонды. В окнах перехода шумел ночной ветер, был виден далеко протянувшийся ряд тусклых фонарей. Киоаки, опасавшийся, что кто-нибудь окликнет его, запыхавшись от бега, остановился в переходе, опершись локтями об оконную раму с узором из буддийских символов мандзи. Он смотрел в сад изо всех сил, стараясь привести в порядок мысли. В отличие от мечты, реальность — материал, которому недостает пластичности. Ему нужно было овладеть не туманными ощущениями, а мыслями, спрессованными, напоминающими черные пилюли мыслями, которые следовало немедленно реализовать. Он остро ощутил собственное бессилие и вздрогнул от холода, стоявшего в переходе, куда он попал из теплой комнаты. Прижавшись щекой к дребезжащему стеклу, Киоаки заглянул в сад. В эту безлунную ночь Кленовая гора и остров слились в сплошную темную глыбу, и только там, куда доставал свет тусклых ламп из перехода, смутно виднелась колеблемая ветром поверхность пруда. Он передернул плечами. Показалось, что из пруда, вытянув шею, на него смотрят черепахи. У подножия лестницы, по которой он собирался подняться в свою комнату, Киоаки столкнулся с Иенумой и всем видом выразил нежелание вступать в разговор. «Гости уже легли?» «Да». «Вы тоже ложитесь, мне еще заниматься». Иенума, которому уже исполнилось 23, учился на последнем курсе вечернего университета. Он, видно, только что вернулся с лекций, в руках держал книги. На лице у него к задору молодости все больше примешивалось выражение меланхолии и скуки. Его крупного тела, похожего на черный шкаф, Киоаки даже страшился. Вернувшись к себе в комнату, Киоаки не стал зажигать огонь в печке. Он беспокойно метался по холодной комнате, одну за другой перебирая приходящие в голову мысли. Во всяком случае, надо спешить. Может быть, уже поздно? Ту, которой я отправил такое письмо, я в течение нескольких дней должен представить принцам в качестве своей возлюбленной, и так, чтобы это произошло в хорошем обществе и выглядело естественным. На стуле лежал вечерний выпуск газеты. Прочитать его Киоаки не успел. Теперь, развернув газету, на одной из страниц он увидел анонс театра Кабуки на сцене Императорского театра, и тут его осенило. «Так, поведу принцев в театр. Отправленное вчера письмо, скорее всего, еще не дошло. Еще есть надежда. Думаю, родители вряд ли позволят мне пойти в театр с Сатоко. Лучше будет, если мы встретимся там случайно». Он выскочил из комнаты, скатился по лестнице, добежал до вестибюля и перед тем, как войти в комнату с телефоном, украдкой заглянул в комнату своего воспитателя, которая находилась сбоку от ярко освещенного вестибюля. И Нума, похоже, занимался. Киоаки взял трубку и назвал телефонистке номер. Сердце колотилось, тоска развеялась. «Дом господина Аякуры?» «Асатоко дома?» — сказал он, услышав знакомый голос пожилой женщины, которая подошла к телефону. Из далекой ночи старуха очень вежливо, но недовольно ответила: «Так это молодой Мацугае? Извините, но уже поздно». «Она спит». «Нет, я думаю, что еще не спит, но...» Киоаки настаивал, и в конце концов Сатоко взяла трубку. Приветливость в ее голосе наполнила Киоаки счастьем. «Что случилось, Кио? Звонишь в такое время?» «Понимаешь, я вчера отправил тебе письмо. У меня к тебе просьба, когда оно придет, сразу же, не вскрывая, сожги его. Обещаешь?» «Я не понимаю». Киоаки терял терпение, чувствуя, как в этом спокойном тоне уже сквозит манера Сатоко напускать на вещи туман, и все равно голос Сатоко этой зимней ночью был похож на персик в июне, звучал зрело, тепло, серьезно. «Ну, не спрашивай ничего, просто пообещай, когда мое письмо придет, сразу сжечь его, не открывая». «Ну, ладно». «Обещаешь?» «Да». «У меня к тебе еще одна просьба». «Вечер с большим количеством просьб. А, Кио?» «Купи билеты на послезавтра в Императорский театр и приходи туда с тетушкой». «Что?» Голос Сатоко прервался. Киоаки испугался отказа, но тут же заметил свою оплошность. Он понимал, что для нынешнего финансового положения семьи Аякура немыслимы траты больше 2 йен на человека. «Извини, билеты я вам пришлю. Если мы будем сидеть рядом, все будут пялиться. Возьмем разные места. У меня гостят 2 принца из Таиланда, и мы идем в театр». «А, это очень мило с твоей стороны. Представляю, как будет довольна Тадесина. Мы охотно пойдем». Сатоко откровенно выразила свою радость.